в ближайшем месяце пропустил мимо ушей. Подмывало высказать свои старые обиды, когда у Бурцева отнимали, а потом разваливали перспективные уголовные дела. Но сейчас это могло выглядеть как торговля. И к тому же генеральный сидел на этом месте третий год и за своих предшественников не отвечал. Словом, предстояло, не откладывая, найти какое-нибудь заделье, например, проконтролировать ход следствия по делам, стоящим на учете в генпрокуратуре, и выехать в поселок Усть-Маега, расположенный где-то на Валдайской возвышенности, в Репийских горах, как называлось это место в древности. И там, на месте, проверить сообщение некоего гражданина Тропинина, якобы владеющего документальными свидетельствами, об истинном месте захоронения расстрелянной царской семьи. Флакон из-под шампуня был якобы наполнен из святого источника, который течет где-то рядом с могилой. Эта информация взволновала Сергея и заставила отказаться от мысли, с которой он пришел к генеральному, не ехать в командировку под любым предлогом. Он пожалел, что не прочитал письма еще вчера в кабинете Фемиды, ведь давала же, в руки толкала. На это письмо, адресованное лично генеральному, впрочем, как и на бутылку с живой водой, не обратили бы внимания, мало ли, полоумных чудаков, если бы не называлась фамилия Бурцева, а в конверте не оказалась бы фотография записки, выполненной на полоске бересты. Текст ее был выдавлен чем-то вроде тупого шила, но самое интересное, буквы напоминали древнерусское полууставное письмо. «Христос воскресе, брат Аполлинарий! Побывал я ныне в Заозерной пустыне, поклонился августейшим мощам и молился у камня трое суток, и благодать получил, о чем и свидетельствую перед Господом. Спешу теперь к сестрам пореченским, поведу к святому месту, к мощам чудотворным, в Палестину нашу. Инна весь изверились сироты, на скитальцев обижаются и дурнословят, а сами не ведают божественной благодати. У скитальцев худо дело, живых токмо четверо и осталось. В страстную неделю старший Арефий приставился, а младший болеет, не встает и сох весь. Да ведь уж отвековал свое, 109-й год пошел. Отправь к ним кого помоложе, из саватеевских возьми или костоправских, других не примут. Ржи они не посеяли, боятся антихристовых аэропланов. Прилетал один в прошлом году на Троицу, кружил, высматривал. Так что пошли им до ледостава муки, соли, до патронов винтовочных. Инна, не перезимуют. Благословляю тебя, брат, апостолом старого письма и за поучение старцев. Спаси, Христос! Бурцев прочитал это в переводе, записанном на отдельном листе. На фотографии без лупы читались лишь отдельные слова и буквы. Автор письма Тропинин утверждал, что знает, где находится эта заозерная пустынь, вернее, где находилась, потому что сейчас на этом месте ничего нет, и возле августейших мощей побывал, и теперь сам готов свидетельствовать о их чудотворности, поскольку они нетленны, а рядом образовался святой источник, воду из которого он и посылает в доказательство. Прежде чем сообщить об этом в прокуратуру, он писал в Московскую патриархию. Однако прошло полгода, а ответа нет. Зато появились какие-то двое чужих, опрашивали местных жителей и сами по лесам рыскали, что-то искали. Из каждого ручейка и родника воду в бутылочки набирали, а выдавали себя за студентов, приехавших собирать фольклор.